Глава 31. Кишев тащил меня по коридорам с какой-то ненормальной скоростью. Я даже спросить ничего не успевала. Да что там? Я даже сформулировать фразу в голове не могла. «Ася, давай живее!» Тимур бесшабашно и нагло улыбался. «Скоро обеденный перерыв будет, а я уже устал ждать». «Что ждать?» Я просто уперлась ногами, как капризная коза, пытаясь освободиться, затрясла рукой. «Тимур, твою мать, да объясни же мне, что происходит, или я закричу!» «Ты и так кричишь на все управление!» Он вытащил меня на крыльцо следственного комитета и засмеялся. «Что тебе объяснить?» «Что все это значит?» Я воинственно откинула волосы на спину. «О чем вы говорили с этим человеком? Что за экспертиза? Что за свадьба, в конце концов?» Голос у меня позорно сорвался на последней фразе. «Свадьба. Свадьба с Кишевым? Наша? В смысле, общая? Бред!» «Время, Ася!» — он постучал пальцем по наручным часам. «Мы опоздаем сейчас». «Куда?» «В ювелирку. Сама серьезность, вы поглядите на него». «Зачем?» «А я самая настоящая истеричка». «За кольцами». Мне захотелось побиться головой об перила или об стену. От страха. «За каким кольцом, Кишев?» Я шагнула к нему и прищурилась. «Что ты несешь? У тебя температура, может? Может, с головушкой не лады, а? Я врач, я помогу». «Ты полковника слышала?» Улыбочка у него как у змея. «Между прочим, мой непосредственный начальник. Приказал свадьбу. А я, как очень исполнительный подчиненный, ослушаться не могу. За кольцом идем живее!» Он сдернул меня с крыльца и потащил к машине. «Тимур! Да сядь ты уже, горе мое!» Сильные руки подхватили меня за талию и просто впихнули в салон автомобиля. Пока он обходил машину, я хватала воздух ртом. «Но он же не серьезно! Это ведь реально бред! Ну какая свадьба может быть? Я и Кишев просто не можем снова быть вместе. Или можем?» Меня даже затошнило от испуга. «Ты похожа на маленького зверька сейчас». Тимур убрал руки от руля и развернулся ко мне. «Тим, я не понимаю ничего». У меня запрыгали губы. «Я же сейчас прямо тут разревусь. Просто сил моральных у меня уже не осталось ни крошечки. То сам Тимур, то арест, допросы, секс, этот страшный дядька с ледяным взглядом. Предательство человека, которому я доверяла столько лет и вместе работала. Свадьбы-то тут как раз и не хватало. Да еще и с Кишевым». «Сладкая моя, прости меня». Он наклонился ко мне. Сгреб мои ладони в свои ручищи, согревая, сжал их. Поцеловал холодные пальцы. Вдохнул глубоко. Прикрыл глаза на мгновение. «Прости меня. Я совершил дичайшую ошибку из всех возможных на этой земле». «Какую?» Веки нещадно пекло. «Я тебя потерял». В шоколадных глазах застыла боль. «Я сделал это специально. Не захотел, чтобы ты страдала еще сильнее. Переживала. Потом расскажу. Сейчас...» «Ох, бля... Дебильный вопрос, но, сладкая моя, ты мне еще раз поверишь?» Я смотрела на него сквозь слезы. «Это же не сон? Вот это мне все снится, да?» «Сдохну без тебя, Аська. Даже если сопротивляться будешь, уже не отпущу. Уже не смогу. Все». Он просто притянул меня к себе поближе, прикоснулся к губам нежным поцелуем, как будто пробовал на вкус мои слезы, текущие по лицу. Как будто хотел извиниться за годы моей боли, а потом резко отстранился. «Хер с ними, с кольцами!» Танк послушно взревел под его руками. Кишев ударил по педали, и машина послушно влилась в уличный поток. «Пока без колец обойдемся, да? Перед свадьбой купим. А сейчас надо поторопиться в другое место». «Какое? Я не могла прийти в себя. В ЗАГС в какое? Он пожал мощными плечами. Черный танк послушно взревел, сорвался с парковки. Я вцепилась в поручень, плечо Тимура. Раскорячилась, как корова на льду. Дыши, Аська, дыши. ЗАГС? Что, реально жениться будем? Это ему по работе надо? Потому что приказали? Еще какая-то афера? Сдохну без тебя. Не отпущу больше. Кровь вскипела в венах, как будто надпочечники не адреналин выбросили, а жгучую лаву. Кишев, останови немедленно! Перед глазами встала пелена. Что такое? Он и не подумал подчиниться. Я за тебя не пойду. А у тебя что, есть выбор? Я зарычала. Убью его. Пусть он сказал, что докажет мою невиновность в госпитальных делах. Я уже почти смирилась с мыслью о тюрьме. Вот и повод новый появился. Тимур! Ну что такое, сладкое? Он затормозил так, что я чуть не воткнулась головой в панель перед собой. Какой нахрен ЗАГС? Какая нахрен свадьба? Меня туда никто не звал. Я не хочу. Меня трясло. От горечи, от обиды, от затаенной боли, от жалости к себе. «Понял». Кишев ткнул клавишу аварийной остановки. Просто встал посреди дороги. Врубил радио с романтическими песнями на полную громкость и вышел из машины. Я затравленно смотрела, как он идет к моей двери. «Выходи». Сильные руки подхватили меня и просто вынесли на улицу. Поставили на середину проезжей части. Раздраженный взмах в сторону гневно сигналящих машин, стоящих за нами. И я затыкаю себе рот кулаком от почти священного ужаса. Сама себя кусаю. Потому что Кишев встает на колено прямо посреди проспекта, опускается на грязный асфальт и смотрит только мне в глаза. «Ася, чудо мое! Люблю тебя больше жизни! Верь мне, пожалуйста!» Я беззвучно рыдала, зажимала себе рот, а тело просто сотрясало от истерической вспышки. «Прости! Пожалуйста, прости! Я так часто делал тебе больно! Больше не хочу! Не смогу тебя отпустить! Ты моя должна быть, чтобы прыщи всякие в твою сторону даже смотреть не смели! Выйдешь за меня, сладкая?» Я закрыла глаза. В его взгляде было столько боли, столько ожидания, столько тоски. Я всегда думала, что в нашем разрыве пострадавшая сторона я, а сейчас мне казалось, что больше всего горя вынес он. Ему было хуже, но он смог осмелиться, попытаться все исправить. Так чего же я молчу? Выйду! Сладкая моя! Он подхватил меня на руки, прижал к своей груди. Жадными, хмельными от радости поцелуями Кишев покрыл мое лицо. Глаза, губы, щеки. Машины объезжали по бокам. Кто-то матерился, кто-то сигналил и выкрикивал в окна поздравления. А мы целовались. Так, как давно уже не было. Свободно.